Лучший из худших. И чтец, и певец, и на дуде игрец, и вообще пиздец. «Деньги, деньги, деньги!» — звенела в голове мысль, плавно переходящая в песню из фильма «Кабаре». «Манни, манни, правит миром, где их взять? Парам-пам-пам!» И потом. «Дайвинг! Это же так, для души! А ведь жрать-то чего-то надо, и на билет до дома подкопить не мешало бы!» «Эх, правильно говаривала бабушка! Если бы спорт приносил хоть какие-то плоды, в каждой еврейской семье было бы по два турника!» «Играй лучше, внучок, на пианине!» Отгоняя от себя призрак расстрелянного на базаре должника и понимая, что терпеть муки голода уже больше не могу, уселся в первом попавшемся ресторанчике на набережной. Наверное, потому и придрался к официанту. «Меню у вас только на английском?» «Плохо!» «Почему, сэр?» — поинтересовался он. «Немцы, итальянцы все понимают. Потому что буквы у них такие же. А вот у нас, у русских, как и у вас, нубийцев, буквы свои». Поэтому и понимать русские не будут. Надо сказать, что слух о регулярном чартере из России уже давно витал в здешнем горячем воздухе, заставляя местные носы и носища принюхиваться к запаху потенциальных денег. Я тоже держал свой нос по ветру и знал, что город активно обсуждает возможное прибытие малоизученных русских, о которых уже начинали слагаться легенды по всему миру. Россия только недавно распахнула свои железные границы для собственных граждан, и они поспешили изучать экзотические страны, где не жалели никаких средств, жадно выискивая запретные ранее удовольствия. Я не спеша сделал заказ. «Мистер Эпп!» Ко мне буквально через минуту подошел хозяин ресторана. «Не возражаете, если я присяду?» «Конечно, прошу вас». «Как здоровье? Как дела? Все ли в порядке?» — традиционно начал он. Мы обменялись положенными этикетом любезностями. «Видите ли, у меня к вам есть одна просьба», — продолжал он. «Не могли бы вы перевести наше меню на русский язык?» Неужели клюнуло? «Да я бы с удовольствием, но времени и сил, к сожалению, совсем нет». «Я понимаю», — согласился хозяин. «А что, если вы будете у нас ужинать? Ну и заодно поможете нам. Ужины, естественно, за счет заведения». «Ну, давайте попробуем». Я подчеркнуто утомленно взял в руки меню. «Вечера за три, думаю, управлюсь». «Нет, я вас не тороплю», — талантливо подхватил свою партию ресторатор. «Мне, право, неудобно вас так обременять. За три, так за три». Быстро оценив мой скромный заказ, а я сегодня не рассчитывал на халявное угощение, он отдал распоряжение официанту счет закрыть, денег не брать. Затем, лукаво улыбнувшись, предложил: «Может, сейчас и начнем?» Стоило сделать перевод для одного ресторана, как всему городскому общепиту понадобились меню на русском языке. Правильная особенность местных предпринимателей. Они не могли допустить, чтобы богатые гости стали ходить к конкуренту. А русские, к тому же, пока не успели, да и не собирались толком выучить ни один иностранный язык. Учитывая это важное обстоятельство и общее количество халаипских ресторанчиков, проблемы со жратвой на ближайшее время у меня отпали. Более того, я теперь объедался как дурак на поминках, ведь меня продолжали зазывать и в те заведения, где уже перевел меню. Повара постоянно изобретали что-то новое, и это надо было срочно перевести. Да еще дать совет. А понравится ли блюдо русским, как вы думаете? Да еще рассказать, что нового на кухне у соседей, и, как артист разговорного жанра, я, наверное, нашел себя в таком странном ресторанном бизнесе. Когда однажды молоденький официант, который всегда был очень приветлив со мной, посетовал, что сегодня зашли русские, а он не знает ни слова, я решил научить его чему-нибудь смешному. Ну, например, «Чего барин изволит?» Произносить эту фразу без акцента не так сложно. Надо лишь заставить человека проговаривать слова быстро, не задумываясь на одном дыхании. Уже на другой день мой ученик потряс парочку подвыпивших русских. «Чего барин изволит?» — выкрикнул он. Они вздрогнули и даже немного протрезвели. А потом заржали и, рассчитываясь, выделили парню приличную сумму на чай. Вскоре я узнал, что обученный трем русским словам юноша зарабатывает неплохие деньги. Наши люди с удовольствием делились впечатлениями о рассмешившей их диковинке друг с другом и заходили посмотреть на нее. Правда, больше он не знал ни слова. Ну так что с того? Все равно он вскоре стал зарабатывать больше хозяина, и его выперли с работы. Но, думаю, он где-нибудь еще неплохо пристроился. Знание языков — все равно нужная вещь. Однажды в ресторанчике я наблюдал сцену, рассмешившую меня до слез. Туда зашла парочка итальянцев, мужчина с женщиной, поесть пиццу. А итальянцы вообще не любители знать хоть какой-нибудь язык, кроме родного. Как на грех, их официант забыл положить перед мужчиной вилку. Собрав весь запас английских слов, итальянец потребовал вилку, которая по-английски «фок». Но из-за редкого употребления чужих противных слов он оговорился и произнес «I want fuck on the table». Официант остолбенел. В любой другой стране нахала с его бабой в 3 секунды отправили бы делать фак на улицу, но не в Нубии. Здесь желание клиента — закон. И официант вначале заметался, а потом кинулся к хозяину ресторана. Хозяин тоже быстро прибежал и поинтересовался на английском, чего же хотят гости. «I want fuck on the table!» — сердито повторил итальянец над остывающей пиццей. Хозяин тяжело задумался. Официант продолжал крутить глазами, вылезающими из орбит, а полиглот еще раз четко подтвердил свою просьбу, правда, опять ошибившись в нужном слове. Хозяин совсем тяжко вздохнул и, путаясь в речевых оборотах, принялся объяснять, что у них так не принято. Все же общественное место, да и еда на столе. Но, видя непреклонность мужчины, обратился к женщине. Та и вовсе не понимала ни слова. Весь персонал вышел посмотреть на бесплатную трагикомедию, и кто-то знаками показывал, что можно поставить ширму. Закончилось все благополучно. Подскочив на ноги, посетитель схватил с соседнего стола грязную вилку и показал, что он хочет. «Фак! Фак! Фак!» Хозяин и официант вздохнули облегченно. Туристы за соседними столами разочарованы. Впрочем, мне кажется, местные были бы способны как-нибудь решить эту проблему. Они ко многому подходили с чувством юмора. Сижу как-то в баре, заказал себе виски со льдом за 12 гиней, попиваю. Подозвал официанта, чтобы расплатиться, а он мне счет на 16 гиней. Я говорю ему: «Ну-ка, дружочек, покажи-ка мне меню еще раз». Он принес. Я показываю ему цену в меню и цену в счете. «Почему так?» — спрашиваю. «No problem, сэр», — говорит он мне, сохраняет добродушную улыбку и тут же исправляет цифру, но не в счете, а прямо в меню. Но если вопрос с питанием теперь был закрыт, то вопрос с жильем все еще оставался открытым. Я имею в виду то, что за него приходилось платить. А добычу живых денег я до сих пор не организовал. К тому же воспоминания о дайвинге не давали душе покоя. По ночам мне снились большие рыбы, причем в их непосредственной среде обитания, а не на тарелке, где я их теперь обычно видел. Они били хвостами и звали меня с собой в глубину. Как назло, я еще постоянно всюду встречал Юлия. Он то вез на погружение какую-либо группу, то опять продавал свои ракушки, и сердце мое сжималось. Ну где же найти средства на дайвинг? Однажды, прощупывая возможности халявы, я поинтересовался. «А что, Юла, клиенты вам еще нужны?» «Конечно», — отозвался он. «И каким образом это обычно вознаграждается?» «Ну, если в деньгах, то дадут немного, копейки. А так, приводишь пару человек, ныряешь с нами бесплатно. Устраивает?» «Цедила», — обрадовался я. «Ведь, имея доступ к местным ресторанам, я вполне мог найти желающих окунуться туристов». И вот однажды вечером, закончив свои транслейторские труды и немного взгрустнув, я налег на выпивку в одном славном местечке, небольшом уютном прибрежном ресторанчике. Народа в нем почти не было, официанты дремали, стоя возле бара, а в противоположном углу такой же вареный местный лабух на японском народном инструменте «Ямаха» нудно наигрывал разные мелодии, причем все на один местный манер. Меня это начало раздражать, и, подойдя к гусляру, я заявил: «Ну кто так играет, а? Еще 5 минут, и я не смогу тебя убить! А ну-ка подвинься!» — сказал ему прямо по-русски. Он понял и уступил мне место. Я добавил звука и рубанул по клавишам. Все разом проснулись. Выскочивший на звук администратор Хамди сначала застыл от неожиданности, а потом одобрительно хмыкнул и зааплодировал. Я махнул еще водки. «Шас пою!» И взвыл. Откуда ни возьмись, появился кураж. Нереализованная накопившаяся энергия лилась через край. «Я все-таки артист!» Неожиданно зал наполнился людьми, а через какое-то время сесть уже просто было некуда. Народ все прибывал. Отсутствие места никого не смущало. Пили и закусывали стоя, пританцовывая и подвизгивая под наш русский шансон. Официанты просто сбивались с ног, а Хамди периодически бегал куда-то закупать выпивку. Закончив выступление, я оказался за столом в веселой англоязыкой компании. Разговоры я активно поддерживал, но понимал окружающих не очень. Это было весело. Парней очень прикалывал мой английский, а меня — то, как они его понимают. «Ты откуда?» — спросил рыжий здоровяк. «Из России». «Из России? Ну, давай выпьем за Иру». «Давай». Следующий тост был опять за нее. «Кто же такая эта Ира?» — подумал я, что ее все знают и пьют за нее стоя. «Хороша, наверное, баба». Меня даже гордость такая патриотическая на минуту охватила за такую обычную, простую русскую девушку, столь популярную у европейского народу. Чуть позже я, правда, разобрался, что к чему. Ребята оказались ирландцами, а Ира — ничем иным, как ирландской республиканской армии. «А ты чё здесь, музыкантом подрабатываешь?» — не унимался рыжий. «Не, я дайвер», — ответил я. «А в каком центре ныряешь? Как там оборудование, организация и вообще?» Заинтересовались за столом. «Центр — говно, оборудование — старое говно, организации никакой, а цены обычные», — честно сказал я. Народ заржал. Видимо, мои рекомендации пришлись им по вкусу. «Завтра мы с тобой пойдем, окей?» — попросились они. «Сертификаты у нас есть». «Да welcome!» — кинул я. «Жду в 8 утра вон там». Утром следующего дня я появился в дайвинг-центре во главе компании из 7 человек. Это, очевидно, доказывало серьезность моих намерений относительно дайвинга. «Неплохо», — улыбнулся хозяин центра. 10 дней ныряю бесплатно», — категорично сообщил ему я. «Договорились», — он протянул мне руку. Я опять почувствовал себя удивительно счастливым. Ко мне подошел Юлий, ему уже сообщили, что у него благодаря мне на сегодня есть работа. Он был несколько удивлен, но доволен. «Молодец. Где ты их раздобыл?» — поинтересовался он. «Да бухали вместе вчера», — честно заявил я. «Пошли собираться». День прошел прекрасно, а вечером меня поджидал еще один приятный сюрприз. У дверей гостиницы стоял администратор вчерашнего ресторанчика Хамди. «Мистер Эп, мистер Эп!» — замахал он рукой, увидав меня. «Я вас давно здесь жду. Как прошли погружение сегодня? Хорошо?» «Нормально», — ответил я. «Как у вас? Официанты перетрудились, а музыкант застрелился?» «Нет, ну что вы! Знаете, о вчерашнем концерте уже легенды ходят. Это было здорово. Я бы хотел с вами поговорить по этому поводу». «У меня сейчас по плану душ и отдых. А на ужин к нам», — предложил Хамди. «Там и поговорим». «Да у нас тут с ребятами планы вроде. Всем по пиву и арахис за счет заведения». «А мой ужин?» — уточнил я. «Ну, естественно!» «Думаю, холодное бесплатное пиво — это веский аргумент, чтобы немного изменить планы на вечер. 8 часов тогда!» Предложение Хамди ирландцы приняли единогласно. Юли тоже не возражал. И пока парни наслаждались халявой, я отлучился на переговоры. Несложно догадаться, что речь пошла о работе. Но играть каждый вечер в ресторане за еду я не хотел категорически. Подобная работа значительно ограничивала мою свободу и не приносила денег, следовательно, противоречила моим основным жизненным принципам. «А если мы будем платить вам часть с оборота за то время, когда вы выступаете?» — добавил Хамди. «Это сколько?» «Ну, скажем, 5%. «А точная сумма, если наличными?» — поинтересовался я. «Давайте по вчерашнему прикинем». Расчеты были готовы заранее. Получалась неплохая по местным понятиям сумма. «Так как насчет хотя бы 3 раз в неделю?» — предложил Хамди. «Давайте так», — быстро прикинув ситуацию, сориентировался я. «График сделаем свободным. У меня есть, к примеру, незанятый вечер, и я привел к вам поужинать своих приятелей-туристов. С их счета вы платите мне 10% комиссионных. Я час, предположим, играю, и со счетов всех, зашедших на музыку, вы мне тоже платите 10%. Я вам подкатываю клиентов, а вы со мной делитесь». «А как часто это будет, мистер Эп?» — обдумывая сказанное мной, уточнил Хамди. «Как часто, Хамди, вам, например, нужны деньги?» — вопросом на вопрос ответил я. «Вот мои приятели уже сидят за столиком, а я готов, кстати, получить гонорар за вчерашний концерт». Мы ударили по рукам, И так я заработал свои первые африканские деньги. Права была, однако, бабушка насчет пианины. Ресторанчик начал приносить мне небольшой, но стабильный доход. И главное, деньгами, а не жратвой. Плюс он обеспечивал меня нырялкой. В этом активно помогал Юлий, который с молчаливого согласия Хамди устроил на базе веренного ему предприятия общественного питания настоящий агитационный пункт. Привлеченные там дайверы считались нашими, и я мог спокойно ежедневно пользоваться услугами дайвинг-центра бесплатно. Все складывалось и без того неплохо. Кроме того, в один прекрасный день все-таки начались чартерные рейсы из России, и городок постепенно стал наполняться нашими соотечественниками. Как я уже рассказывал, русские тогда говорили только по-русски. Иностранные языки были нашему поколению ни к чему, и их незнание широкими массами скорее даже поощрялось правительством на всякий случай. Но кто в 70-е мог рассчитывать на такие перемены? Так вот, не найдя общего языка с англоязычными гидами, активный народ повалил к нам в ресторанчик, дабы в итоге выяснить, что здесь, собственно, происходит. Понятное дело, что мы с Юлием рекомендовали им дайвинг. Для россиян это было в новинку, поэтому они могли рассчитывать либо на ознакомительное погружение, либо на начальный курс. То и другое требовало теоретической подготовки, а по-русски это делал только Юлий. Жизнь забурлила. Каждый день теперь с утра я отправлялся в порт, где нас ждал какой-нибудь из белых теплоходов. Местные судна почти все белые и похожи. Если вы когда-нибудь видели огромный белоснежный океанский лайнер, вы не забудете, как он выглядит. Анубийские лайнеры были их почти точной копией, только чуть-чуть поменьше. Казалось, что местные мореходы увидели на картинке в иностранном журнале корабли-гиганты, а потом выпилили лобзиком их миниатюрные копии и пустили плавать. Правда, украшали их, согласуясь с собственным вкусом, в изобилии рюши на шторках, бахрома, какие-то узоры на стенах, цыганщина, на-на-на-на. Но это все не важно. Главное, теперь мы регулярно выходили в море с целым выводком туристов. Однако через некоторое время Юлию слегка поплохело. «Слушай, одному мне с такой оравой не справиться», — пожаловался он вскоре. «Помочь не хочешь?» «Не могу. Ты же сам говорил, что у меня квалификации не хватает, что мне работать пока нельзя, что курсы еще проходить надо. Дело серьезное. Я же у тебя недавно интересовался по этому поводу», — съехидничал я. «Да фигня это все, ты же понимаешь!» После небольшой паузы сдался он. «Я тоже пока не инструктор и обучать на самом деле не имею права. Но кого это здесь волнует-то, а? Опыта у тебя уже достаточно, ну и под моим присмотром, конечно, а? Так, пожалуй, можно. Но ты же не рассчитываешь на то, что я это буду делать только из любви к искусству?» «Конечно, нет! $3 с человека тебя устроит? Ты же мне только помогаешь!» «5, — ответил я. И знаешь, договорись с боссом, чтобы он мне второй курс бесплатно организовал. Мы вместе ему план по поголовью на этот месяц вдвое перевыполним». И я не ошибся. В условиях внезапно начавшегося бешеного спроса мы с Юлием лихо задрали цены на свои услуги и ударными темпами косили урожай. Несмотря на нашу недостаточную квалификацию, народ оставался доволен, потому что мы старались, а как известно, чего нельзя добиться мастерством, можно добиться энтузиазмом и усердием. Кроме того, как я сказал, и конкурентов-то у нас не было. Кстати, именно в это время я уже точно для себя решил, чего именно хочу от дайвинга и как в дальнейшем могу использовать те навыки, которые приобрел таким неожиданным образом. Я ведь не собирался менять свою основную профессию или оставаться здесь навсегда. Как-то в баре я познакомился с одним немцем. Он был дайв-мастером. Вообще-то он работал в Мюнхене в какой-то строительной компании и был строителем, но при этом был еще и дайв-мастером. Это давало ему возможность приезжать во время отпусков на разные морские курорты, устраиваться на пару недель работать в какой-нибудь дайвинг-центр, нырять на халяву, да еще и отбивать часть стоимости своего билета. Подобное хобби мне сразу пришлось по вкусу, и я тоже решил стать дайв-мастером с той же целью. Задача была поставлена, и мои старания приносили плоды. Через некоторое время я стал уже очень известным и уважаемым в городе дайвером. успешно прошел второй курс обучения, и до заветного звания оставался всего один шаг. С какого-то момента ко мне начали подходить конкуренты. Владельцы соседних дайв-центров и предлагать поработать на них или просто подшабашить, провести погружение с их русскими группами, причем денег давали больше. Я, скрипя сердцем, отказывался. Мои работодатели почему-то негативно относились к халтурам. «Ты либо с нами, либо...» — ставил вопрос ребром Юлий. Почему-то дух ложной корпоративности и чувство стадности брали верх над простой рассудительностью и здравой расчетливостью. Это, вероятно, были остаточные проявления пережитого развитого социализма. Так, правда, продолжалось недолго. Юле вдруг по каким-то причинам потребовалось срочно съездить домой в Россию. «Слушай, я смотаюсь быстренько туда и обратно, а ты тут пока один ракушками поторгуй», — попрощался он. «Не вопрос, удачи», — кивнул я. «Да, насчет оплаты ты не парься, я приеду и разберусь. Ты, главное, записывай сколько, где и что, ну, понимаешь». И он улетел, а я остался вкалывать один и по-стахановски.